Глава 4. Косточка персика раскрылась, и изнутри ударил сладкий фруктовый аромат. Секунду спустя показалась зеленая рука, за ней вторая рука. Миг задержки, и на свет выглянула салатово-зелёная личка. «Бу!» — захихикала она и, прыгнув на меня, обвила руками шею. Ну и повисла на мне. «Не переживай. Я все еще твой питомец и прекрасно помню о границе человечности, после которой питомцем уже не стать». «Ну, и если ты не будешь питомцем, тебя, вероятно, убьют», — добавила Лиза. «Про это я тоже не забываю. И как бы после такого Сережу не сожгли», — она указала рукой на крепость. «Ох, мы тут учудили-то». «Ты все помнишь?» — спросил я у нее, а она заулыбалась. «Ничегошеньки», — засмеялась девушка. «Но мне Ильманелли рассказал. Ради меня ты рискнул собой, слился с Амхом и поглотил его, а ведь мог раствориться в нем, как я». «Сергей, и раствориться?» — хмыкнула Блэр и сложила руки под пышной грудью, а лисьи уши стояли торчком. «Его настолько много, что второго такого мир не выдержит». «Звучит обидно», — возмутился я, а Альма, Ева и Лиза закивали, соглашаясь с Блэр. «Вот заразы!» «Сам виноват. И вообще», — заговорила Лиза, протягивая мне мои кольца. «Поздравляю с победой». «Кстати, да. Выжил кто?» «Более 100 000 солдат прятались в крепостных стенах, сооружениях и катакомбах», — ответила рыжая и довольно заулыбалась. «Все они, как и гражданские, которых тоже целая тьма, сдались правительственной армии. Многие пока находятся в этой самой крепости под охраной Иля». «Не Иля», — теперь уже Николь улыбалась и указала на ствол дерева. «Я дала ей имя Дамина». «Привет, Дамина», — помахал я дереву. «Сестрой Илю будешь?» «Угу», — угукнула счастливая девушка, и она немного вытянулась. Теперь девушка 1,80 м ростом, и все такая же стройная и изящная. В отличие от Светланы, волосы у нее это все еще лианы. Но они стали заметно тоньше. Брови и ресницы стали человеческими. Там внизу тоже появилось немного пушка. «Я теперь человек на 89%. С трудом остановила эволюцию. Думаю, еще не время, да?» — спросила Салатовая. «А потом?» «Что потом?» Меня вдруг окатило нехорошим предчувствием. «Когда я эволюционирую на выше 90%, тебе придется взять меня в жены, дабы гарантировать верность человечеству и сделать мне кучу маленьких дриад», — хохотнула она. А у меня аж голова закружилась. «Мне даже жалко Сережу стало. А вам?» — поинтересовалась Лиза. А ПЖМ задумались и отрицательно закачали головами. «Хотя да. Чего это я? Мне и самой его не жалко. Он наделает детишек, все свалит на нас, а сам будет мир спасать и в лесу от нас прятаться». 100%, — хихикала Николь. «От нас не спрячется». Глаза Евы сияли, да и у остальных тоже. «Теперь я понимаю отца, который уходил за 3 9 земель, лишь бы хоть немного побыть одному». Вздохнув, отцепил от себя Николь и начал одеваться. «Ладно, товарищи будущие матери, давайте заканчивать и домой. Нас еще монголы ждут. Кстати, как там блондинки?» «Нормально все», — ответила Альма. «Мия говорит, что отрубленная голова Ченя очень хорошо подействовала на бунтовщиков. Многие сдаются». «Это я вытащила из кольца», — Блэр подняла лапу, и я кивнул. «Тогда мародерка?» — поинтересовался я. «Ждали только тебя». Женщины заулыбались, и было из-за чего. Помимо кучи колец и прочих пространственных артефактов, коих было под 900, из которых 30 принадлежали Ченю и сильнейшим культиваторам, имелась сокровищница, причем золото. Вот только большую часть добра унесли, судя по всему, совсем недавно. Я даже знаю, кто получил сокровища Чэньчуня. Те, кто продал им оружие, технику и огнеметы. Ладно. Мы почти весь день бродили по цитадели и ближайшим сооружениям, внимательно осматриваясь. Здесь всюду были корни и растения, которые выгнали наружу всех людей. В крепости остались разве что солдаты Вана, которые охраняли корейские системы ПВО, но и вывозили арсеналы. Однако крепость взял именно я, так что Вану придется заплатить мне за все это добро. Ценного здесь было немало, особенно огромный барьерный механизм, который занимал большую часть цитадели и мог защитить всю эту огромную крепость. Однако не помогло. Но ладно. Самое ценное мы забрали и направились в апартаменты, что были выделены мне и моим войскам. Правда, войска сейчас были на севере и воевали, так что апартаменты пустовали. «И что вы так на меня смотрите?» — поинтересовался я, выйдя из душа, а на меня смотрели голодными глазами. «Кушать!» — заявила Лиза. «Мы даже картошку начистили». «Ну, раз начистили, то да, другое дело», — сказал я и пошел глянуть, что там творится на кухне, после чего вернулся, дабы посмотреть на женщин, а те попрятались от меня, даже под кровать залезли. «Еще бы не прятаться! Они лишь картошку почистили, а на кухне хаос! Там будто кто-то готовил борщ, но вместо Светлы положил в него гранату. И ладно бы Блэр да Ева, но Лиза и Альма... Вот от них я такого не ожидал. Ладно, готовка не заняла много сил, а есть и правда сильно хотелось. Да и убраться, пока оно готовилось. Так что я приготовил целый пир. Благо, все ингредиенты были, а Николь вырастила свежих овощей и зелень». «Такой вопрос. Если Николь эволюционировала, то что произошло с Сережей в том персике?» — спросила Лиза, когда мы уже ужинали. Ее вопрос поставил меня в тупик. Я встал из-за стола и, вытянув руку, создал алмазную перчатку. Потом создал духовную атаку и доспех. Хм. Развеял все и прогнал по телу ману. «Я по-прежнему я, но стал немного сильнее, однако это не из-за персика. Похоже, с помощью персика Домина попросту выплюнула меня». «Понятно. А жаль, что ты лишился армии зомби», — ответила Лиза. «И да, очень жаль. Я бы мог погнать их на монголов. Вот жесть была бы. За пару недель монголы сдались бы мне. Но ничего, теперь у меня есть Домина. Китайцам я не разрешу ее убивать. Но если пойдут на конфликт, то заберу ее у них. Но если она останется... Уху-ху! 10-миллионный город производит невероятное количество отходов. А Домина все это превратит в удобрение. Гигантское количество удобрений. Даже представить сложно, насколько их будет много. Главное, чтобы китайцы не испугались дерева, что съело 100 тысяч зомби и столько же солдат. А если кто-то пустит слух, что дерево может и их съесть... Боюсь, в город никто не вернется. Ладно, это уже головная боль цесаревича. А мы, поужинав, рухнули в кроватку и сладко уснули. Утром же я осознал, что уже 5 ноября. Кошмар, как время быстро летит. Взяв женщин, поехал на север, в Карбин. От него в соседний город, который недавно взяли. Там и нашел своих бойцов. Выглядели они неплохо, разве что... «Кто тебя так?» — спросил я перебинтованную Полину. Она сидела у костра и ела суп. Мои люди разбили лагерь за городом, впрочем, как и большая часть армии Ивана. «По глупости подставилась. Недооценила я этих культиваторов», — проворчала женщина и кинула взгляд на Еву. Та выглядела обеспокоенной. «Нормально все, дочь, нормально. У вас как?» «Взяли крепость Ченя», — ответила та и взяла меня за руку. «Сергей взял. В одиночку». Полина посмотрела на нас, как на психов, но комментировать не стала. Да и блондинки объявились. Обе ехали на питомцах и о чем-то болтали. Но, увидев меня, тут же ускорились и бросились в мои объятия. «Соскучились?» — спросил у них. А голубые и зеленые глаза смотрели на меня щенячьими взглядами. «Соскучились». Поцеловав всех, занял место у костра и посадил блондинок на коленки, продолжая обнимать. А те взяли и вырубились. «Устали они. Воевали много», — сказала Полина. «Враг хорошо укрепился. Без приручителей Иван потерял бы множество солдат. Пришлось и мне участвовать в боях. Но зато город взяли с минимальными потерями». «Спасибо. Я не забуду твоей помощи». «Графиня служит своему князю», — ухмыльнулась та. а затем засутулилась. «Но старая уже стала для такого». В скором времени примчался Ермолаев, но, увидев спящих блондинок, умчался обратно. Я же вскоре уложил блондинок в их палатке и пошел заниматься делами. А чуть позже Марина с Мией вернулись. Они, оказывается, стали идеальными разведчиками. Одна невидима, а вторая читает мысли. Поэтому генерал Ван очень расстроился, узнав, что я их забираю. Я, конечно, все понимаю, но у меня как бы своя война. Монголы там, да крысы. Так что ближе к обеду мои войска двинулись домой. Северо-восток Китая уже почти под полным контролем Вана. Поэтому и сами справятся. А мы тихо да спокойно приехали в мое княжество. Но к Килю прибыли, лишь когда уже стемнело. Впрочем, приручители вырубились еще на моменте, когда мы въехали в Золотой лес. Люди немало навоевались за эти дни, поэтому морально устали. Правда, люди на фронте посмеялись бы над ними. Вот кто воюет без отдыха и теплой кроватки да купалин. Но не буду об этом. Потому что, оказавшись дома, я первым делом сходил в купальню. И как же хорошо. Бурлящая водичка, прогревающая все тело и насыщающая его энергией. Здесь я был один, так как скоро уже утро. Женщины ушли спать, и все княжество спит. Но вдруг из воды вынырнула Николь. Я с удивлением посмотрел на нее, а та, словно подводная лодка, подплыла ко мне. «Угадай, кто умница?» — заулыбалась та. «Дреды уже обо всем рассказали!» — захохотал я и, схватив женщину, посадил себе на колени да чмокнул в губы. «Вы молодцы!» «Зараза! Я им устрою!» «Не могут они секреты хранить!» «И как?» «Ты оказался прав. Дерево, выросшее на высоком горном пике, начало поглощать духовную энергию. Высоты дерева пока не хватает, но эффект уже чувствуется. И дело не только в высоте, но и месте». «Хм, как интересно. Теперь становится понятно, почему школы, башни расположены на определенных пиках, даже самых неудобных». «Значит, мне продолжить?» — поинтересовалась Дриада. «Да, захватим все пики школ, которые участвуют в бунте. Все равно их уничтожит бессмертный император. А мы просто опередим его и облегчим работу. Ну и пики заберем себе». «Поняла. Хорошо». Она обняла меня и уткнулась носом в грудь, а потом и уснула. Так что пришлось укутывать ее полотенцем и нести к себе в квартиру. Но там едва ей нашлось место на кровати, так что мне пришлось спать на диване в гостиной. Но зато никто не мешал спать, не вошкался и не пытался меня укусить во сне. Спать одному, оказывается, очень даже ничего. Правда, я остался без утренней колбаски. На совместном обеде, который оказался для меня завтраком, зазвонил телефон. «Ага, хорошо. Жду». Убрав телефон, посмотрел на женщин перед собой. «Через неделю еду в Корё. Княжество будет на вас. Нужно будет продолжить трепать монголов. Но осторожно. Сами видели тех гадов-всадников. Сильные сволочи». «Сделаем», — заявила Оля. «Мы уже неплохо сработались. Но нужна будет помощь Николь с дрядами. Хочу засаду устроить». «Корни, за которые лошади цепляются копытами?» «Да, но не только. Трава не позволит им нас преследовать, скрыв следы», — объяснила боевая офицер Полторашка. «Хм, неплохая идея. Хорошо». Что именно она хочет сделать, я не особо понял. Все же тут нужны многие десятки километров травы. Но, думаю, у нее есть план. А я, позавтракав, направился наверх. Там, на корне дерева, в гнезде спала Нами. Она любила высоту и не любила пещеры. Так что жила она здесь, охотилась и добывала еду сама. У нее была своя ветвь Иля. И гнездо выглядело, как сфера из веток. «Да неплохо тут у тебя», — вошел я в ее домик. На полу рос толстый слой мягкого мха, к счастью, не пытающегося все сожрать. «Ром?» Дракон проснулась и, неохотно разлепив глаза, посмотрела на меня. «Спасибо дереву. Иль хороший». «Я к тебе пришел по делу. Там, в пустошах, спрятался большой отряд всадников. Тебе нужно их найти». «Хорошо». Обреченно вздохнув, молодая дракоша начала подниматься на лапы. «Овец и лошадей в пустошах можешь есть сколько хочешь». «Правда?» Она тут же завиляла хвостом. «Нами очень прожорливо. Все же дракон». «Конечно, правда. А когда выполнишь миссию, у меня будет для тебя одно великолепное зелье, которое сделает тебя сильнее». «Выполню». Она аж запрыгала на лапах от радости и слегка порыкивала пламенем. «И ты ведь тренируешься, как я велел?» «Да, нами тренируется. Ханока и Пипи помогают». «Пипи? Неужели так зовут свинку?» «Да, Пипи хорошая. Помогает. Кормит сладкими фруктами и очень умная». «Хм. Станешь сильнее, возьму тебя в духовное пространство». «Зачем? Пипи берет меня. Кактусы вкусные, насекомые не очень. Но нужно их съесть. Они дают силу». У меня задергался глаз. Свинка путешествует по духовному пространству, еще и других может туда затягивать. Мой брат, к слову, еще не научился, хотя с ним и сестрой уже долго работает Ханока. Что ж, теперь буду их троллить, мол, их свинка обошла в развитии. Хе-хе, позорники. Оставив нами готовиться к заданию, сам занялся делами и сперва встретился с Сайон в студии. Та стреляла в меня голодным взглядом, но рта раскрыть не могла. Он закрыт на липучку. «М-м-м-м», — объясняла она с помощью жестов. «Понятно. Снова зелье». «М-м-м», — отрицательно покачала головой и сделала жест, будто чем-то шею мажет. «Мась?» «М-м-м», — кивнула она, но тут же получила подзатыльник. «Не мычи и не напрягай горло», — рыкнула Ангелина и, схватив девушку за руку, утащила. Еще и кулак мне показала. Я же поговорил с продюсером. Они пересняли некоторые сцены и песню. А клип уже все отправлен на проверку. Сейчас начнут записывать различные песни для корейцев. По моей задумке, Сайон будет айдолом-директором корпорации. Альма уже шила ей несколько национальных русских костюмов, а продюсер занялся переводом песен на корейский. Впрочем, будут варианты и на русском. Долго в студии я не провел и поехал на северо-восток княжества. Туда уже дотянулся лес, но в основном трава. Деревья здесь пока еще редкие. К тому же без солнца и тепла тяжело расти. А сейчас ноябрь, холодает. Зимой монголам будет сложнее, все же морозы. А у нас вездеходы, нам плевать. Ладно. Приехал я куда нужно и нашел геологов. У них здесь был небольшой городок. «Закончили ли мы?» «Конечно же, нет», — ответил мне худой старик с безумным взглядом и седой головой. «У него тут построен домик, выращенный илем. Да и не только у него. Все поселение ученых было выращено деревом, что актуально, учитывая, как ученые жили. Палатки, полные геологических образцов, минимум удобств и, собственно, все. Да даже от старика пахло, будто он 2 месяца не мылся. Хотя, может, и не будто». «Здесь огромные пространства. Эта работа займет немало времени. Но вскоре у нас будет подкрепление, и дело пойдет быстрее. Однако есть и хорошие новости», — заулыбался тот и кинулся к одному из множества ящиков вдоль стен, после чего выложил на стол 3 куска камня. «И что это?» «Золото, серебро, никель», — перечислил он, а я нахмурился. «Никель же ядовит». «Да, его повышенная концентрация крайне негативно сказывается на качестве воды, и, как назло, месторождение находится в зоне подтопления». «Черт. Но я понял. Никель нужно либо весь добыть, либо запечатать». «Я уже придумал, что делать», — старик показал мне карту. По его плану, если нарастить высоту земли на некоторых участках, то можно изолировать никелевую руду. В общем, придется постараться. Впрочем, кто откажется от никеля? Это ценный металл, и на нем можно разбогатеть. Интересно, а могут ли члены общины добывать никель? И насчет общины. Закончив здесь, я отправился к болотникам, которые уже выбрали себе место для жизни. Эль вырастил им целый городок. Хотя нет, судя по всему, продолжает растить. «Князь!» — только подъехала моя машина, как раздались крики и начали собираться люди. Точнее, высшие, но и полулюди. Я сразу приметил ту девушку-лосиху, которая то ли дочка, то ли внучка одного из старейшин этой общины. Сейчас на девушке были джинсы с футболкой, под которой виднеется увесистая грудь. Рога девушки были спилены, причем еще в нашу первую встречу они уже были такими, а сзади торчал лосиный хвостик. Также здесь были и другие полукровки. Похоже, сюда переехали в основном полукровки с родней, но и весь мирняк. А это примерно 2,5 сотни, и выглядят они куда лучше, чем раньше. Отъелись и оделись за счет торговли с Белкиными. Здесь были люди-еноты, ящерки, жаболюды, козел, только почти человек, и многие другие. «Привет всем! Как вы тут?» — спросил я, встав перед собравшимися людьми, а из толпы вылез тот старик, который лось. Он подошел и поклонился. «Благодарю, князь, за ваше гостеприимство. У нас все хорошо, а ваш Иль-Манель — просто спасение!» Он указал на поселение, состоящее из сотни домиков, стоявших довольно плотно друг к другу. Здесь были улицы и какая-то планировка, но не совсем мне понятная. «Мы и не могли рассчитывать на такое. Планировали построить скромные хибары, дабы не гневать лес, а тут...» «С лесом все просто», — перебил я его. «Как вы относитесь к нему, так и он к вам. Древесину можно добывать, но тогда вы должны будете посадить новое дерево и помочь ему вырасти». «Я понял, князь. Благодарю за разъяснение. Позвольте показать вам наше поселение». Не став отказываться, пошел за стариком и удивился. У них дома были расположены в виде квадрата, и мы вошли в один из домов. Там было 2 спальни, гостиная, кухня, туалет, ванная и погреб. Но мы не задерживались в доме и вышли через другую дверь, оказавшись в центре этого квадрата. «Мы так защищаемся от грызунов и вредителей. В болотах наш урожай часто съедался всеми, кому не лень, пока мы не начали строиться таким способом», — объяснил старик. А земля там уже была вскопана. «Понятно. Но здесь, думается, мне с этим проблем не будет». «Вероятно. Но мы уже привыкли. Нам так спокойно. И, грубо говоря, это сближает». Кивнув, пошел дальше и нашел дриаду, ту, которую звали Умной. И здоровенный такой волколак, гуманоидный волк-монстр, что-то громко объяснял. «Господин!» — замахала та рукой. А я заметил, что на ней было платье из листьев, и срам прикрыт. «Прогресс!» «Князь!» Волколак, один из старейшин болотной общины, поклонился. На нем были шорты, причем пляжные. «О чем спорите?» «Пытаюсь объяснить, что нам нужно», — вздохнул тот. «Обычно мы с госпожой Николь общались. И потом Иль-Манель выращивал нам дома. Но недавно она уехала по делам». «Она уже вернулась. Адриады», — посмотрел я на Умную. «Они ведь не живут в домах. Им нужно рисовать, чтобы они поняли». «Рисовать, да-да, так и надо было», — закивала та головой. «Но я не умею рисовать, как и писать. И читать!» — вздохнул волколак. Но, блин, встретились глухой и немой. В общем, решил я помочь. Людям нужен был дом для собраний, он же дом графини. Так что это будет большое 2-этажное здание с большими складами. Помимо этого, им нужны были мастерские, амбар, гараж и куча всего. И так как Иль меня хорошо слушается, то сделать все это не составило труда. Здания росли на глазах у людей. И от себя я им добавил здание-купальню в 3 купальни, на 4 человека каждая. Соляная, минеральная и золотая купальни. «Это, можно сказать, хранилище полезных веществ леса. Злоупотреблять им нельзя, как и брать отсюда воду», — говорил я людям, указывая на купальню, наполняющуюся бурлящей золотой жижей. Каждая купальня находилась в отдельном помещении. Раздевалка лишь одна, так что придется людям чередовать время для мужчин и для женщин. «О, предки, Какая же мощь исходит от этой воды?» — пробормотал волколак, да и остальные люди, стоявшие в коридоре, выглядели ошарашенными. «Это мой дар вам. Он поможет вам стать сильнее». Люди тут же упали на колени и низко поклонились. «Не знаю, как передать, насколько мы благодарны вам и как сможем отплатить за доброту». Волколак аж хвостом волчьим забелял. «Просто живите, процветайте, платите налоги, и больше ничего не нужно. Ваша графиня достойно показала себя на войне». Они еще не были в курсе, так как Полина умчалась к клещам в новые нефтяные болота. Пришлось рассказать им, как та штурмовала город, боролась с бунтовщиками и прочее. Высшие слушали меня с восторгом в глазах и затаив дыхание. Нужно будет им потом парочку видеосъемок показать. Но это потом. Сейчас же нужно было бежать. Дела. Мебель и прочее высшие закупят на свои деньги. Благо, они имеются в достатке. С техникой все сложнее. Но скоро будет достроена железная дорога. Ее очень быстро строят, примерно 20 километров в день. Для строительства привлечены маги, а работа идет в 3 смены. Так что на 1000 километров пути уйдет около 2 месяцев. А учитывая, что работа идет уже более месяца, в общем, недолго осталось ждать. Домой я возвращался довольным. Кучу дел сделал, а потом до ночи занимался алхимией. Но как тут удержаться? Я как начал изучать трофеи с колец, сечения и прочих, так и не закончил до сих пор. Огромные богатства. Я даже решил часть из них потратить на свою армию. Хм, думаю, им понравится. Все облысеют, но зато станут сильнее. И да, всем дам зелье, ибо в войне участвовали все, даже та 20-ка аристократов. Ладно, не отвлекаемся, иначе ошибусь в зелье, и лысыми они останутся навсегда.